Глава третья. Огненная гора. Сэм подложил под голову своему другу сумку, лег рядом и накрылся эльфийским плащом. Мысли его тут же обратились к благословенной стране, и он от души надеялся, что чудесная ткань укроет их в этом страшном месте. Он слышал, как стихают крики и шум по мере того, как войска проходили через Изенмоут. До сих пор в толкотне разноплеменных отрядов их бегство не обнаружилось. Отпив глоток воды, Сэм напоил Фродо, а потом даже уговорил его съесть целую лепешку. Усталость превозмогла страх, и они уснули. Но спали недолго и неспокойно, было холодно, жесткие камни впивались в тело, и никак не удавалось устроиться поудобнее. С севера, от черных ворот, через Кирит-Гор-Гор потягивал знобкий ветерок. Утренний рассвет заменяла унылая серая хмарь. Здесь, в высокогорьях, воздух был относительно свежим, а ниже, за оградой черной страны, где не чувствовалось ни единого дуновения, лежала стылая затхлость. Сэм из-за бровки лощины оглядывал мрачный, плоский и бесцветный пейзаж. Дороги опустели. Правда, всего в одном фарлонге на север тянулась стена Изенмоута, а на ней могли стоять часовые. На юго-востоке мрачным темным контуром вставала гора. Вершина скрывалась в клубах дыма, дымный столб упирался в низкие тучи, дым растекался по равнине у подножья. В нескольких милях к северо-востоку из дыма угрюмыми серыми призраками проступали кряжи пепельных гор, а за ними едва виднелись туманные северные отроги, почти сливавшиеся с северным небом. Сэм прикинул на глаз расстояние. «Миль 50, не меньше», — мрачно пробормотал он, не сводя взгляда с грозной горы. «Дорога неделю займет, а Фродо-то... Хорошо, коли на день хватит». Он горестно покачал головой. Надежда никогда не оставляла надолго его отважное сердце, и до сих пор он умел возвращать ее. Однако сейчас, как ни крути, становилось ясно. Припасов достанет в лучшем случае только на дорогу туда. Если даже им удастся выполнить задуманное, они останутся посреди ужасной равнины, одинокие, без пищи и крова. «Значит, обратной дороги не будет», — подумал он. «Ну что ж, примерно так я себе и представлял с самого начала. Помогу Фродо дойти, а потом умру с ним вместе. Если это моя дорога, надо ее пройти. Ужасно хотелось бы еще разок повидать Уводьи и Рози, дочку недоселков с братьями, и моего старика с тетушкой Лютик, да и всех прочих». «Стоп!» — остановил он грустные мысли. «А все-таки, кажется, не стал бы Гэндальф посылать Фродо на вовсе уж безнадежное дело. Не такой это был волшебник. Эх, как бы не погибнуть ему в этой треклятой Мории, глядишь, и выкрутились бы». Казалось, надежда уже умерла в его душе, а нет, она вдруг возгорелась с новой неожиданной силой. Лицо Сэма стало строгим, почти суровым, воля окрепла, а по телу пробежала дрожь, словно он превращался сейчас в какое-то существо из стали и камня, неподвластное ни отчаянию, ни усталости, ни бесконечным дорогам. С новым чувством ответственности он оторвал взгляд от горы и огляделся, обдумывая следующий шаг. Когда стало чуть светлее, он увидел бесчисленные трещины и рытвины, наказавшиеся ровной гладью земле. И впрямь Вся Горгорадская равнина была усеяна большими и малыми воронками. Самые крупные из них были окружены валами щебня. От них во все стороны разбегались широкие трещины. С такими укрытиями даже самым зорким глазам непросто будет их обнаружить. Вот только удастся ли победить голод и усталость? Обдумав все это, Сэм повернулся к другу. Фродо лежал навзничь с открытыми глазами, глядя в облачное небо. «Знаете, сударь, — преувеличенно бодро сказал Сэм, — я тут осмотрелся и скажу, что не так уж все плохо. На дорогах никого, да только лучше бы убраться отсюда по-добру, по-здорову. Сможете выйти?» «Смогу», — равнодушно ответил Фродо. «Должен». Снова потянулись мучительные часы. Переползая из воронки в воронку, используя всякое укрытие, они медленно продвигались к холмам на севере. При этом восточная дорога все время шла рядом с ними, потом начала отдаляться и, наконец, ушла в черную тень далеко впереди. На ней не было видно ни людей, ни орков, ибо темный властелин уже заканчивал передвижение армий. Даже в собственной стране Саурон предпочитал покров ночи, боясь ветров внешнего мира. В последнее время они вели с ним словно самостоятельную войну, разрывая мрак, где бы он ни начинал сгущаться. Надо сказать, что слегка тревожила его и мысль о двух отважных врагах, до сих пор не обнаруженных его разведчиками. Хоббиты с трудом прошли несколько миль и остановились. Фродо совсем обессилел. Он то медленно ковылял, то кидался вперед спотыкающимся шагом. «Вернемся на дорогу, Фродо, пока светло», — предложил Сэм. «Доверимся снова удаче. В прошлый раз она едва нам не изменила». «Ну так не изменила же. Быстро пройдем еще несколько миль, а там привал». Конечно, они рисковали, но Фродо был слишком занят своим бременем и внутренней борьбой, чтобы спорить, и слишком отчаялся, чтобы бороться. Они взобрались на насыпь и пошли по жесткой, безжалостно открытой дороге, ведущей прямо к черной крепости. Счастье было на их стороне, и до конца дня они не встретили никого живого, а наступившая ночь надежно укрыла их мраком. Вся страна нахмурилась, словно перед великой бурей. Вожди Запада уже миновали перекресток и в этот момент придавали огню мертвые луга Моргульской долины. Отчаянное путешествие продолжалось. Кольцо двигалось на юг, а знамена вождей — на север. Силы хоббитов таяли, каждая новая миля давалась труднее, чем предыдущая. Днем окрестности были пустынны, зато по ночам они часто слышали крики и топот множества ног. Но это было не страшно. Другая, куда более весомая угроза становилась все ощутимее. Сосредоточенная злобная сила, бессонное коварство чудовищных замыслов рождалось во мраке впереди, и чем ближе они подходили, тем чернее становилась стена мрака, словно наступила последняя ночь мира. Вечер этого дня казался наихудшим. Именно в этот час армия Запада приблизилась к границам живых стран, а бедные путники дошли до полного изнеможения. 4 дня назад они ускользнули от орков. Эти дни были сплошным кошмаром. Фродо не говорил ни слова. Он шел, сгорбившись, часто спотыкаясь, как будто не видел земли перед собой. Сэм догадывался, что сильнее всего донимает друга — растущий гнет кольца. Он с беспокойством наблюдал, как часто поднимается левая рука Фродо, словно для того, чтобы отвести удар или заслонить глаза от страшного взгляда ока, силищегося разглядеть их. Сейчас, в густом вечернем сумраке, Фродо сидел, свесив голову почти до колен, устало уронив руки со слабо подергивающимися пальцами. Сэм с болью смотрел на хранителя, пока тьма не разделила их. Нечего было сказать, и нечем было подбодрить друга, и постепенно сознание Сэма заполнили мрачные мысли. Усталость и постоянный страх отступили, зато с новой силой вернулись мысли о еде. Лепешки не утоляли голода, только поддерживали силы. Но была у них и еще одна особенность, которая проявлялась тем ярче, чем меньше оставалось другой пищи. Они укрепляли волю, давали силы терпеть. Нужно было принимать новое решение. Дорога, которая так выручала их, шла дальше на восток, уходя в великую тень. Гора же вздымалась теперь справа, почти прямо на юге, и нужно было поворачивать к ней. Отныне и до конца никаких дорог, только голая, покрытая дымящимся шлаком, равнина. Воды бы! Пробормотал Сэм. Он давно запрещал себе пить, пересохший язык распух, и теперь едва шевелился, воды оставалось не больше половины фляги, и это на несколько дней пути. Их мучение давно бы прекратило смерть от жажды, но, по счастью, они выбрали орочью дорогу, а на ней через каждые несколько миль были устроены колодцы для отрядов, проходивших безводными местами. В одном из них Сэм и нашел немного затхлой и мутной воды, но в их положении привередничать не приходилось. Правда, воду они нашли позавчера, и Сэм понимал, что впереди может не встретиться ни капли. Наконец, устав от этих тревог, он задремал. Во сне ему виделись огни, похожие на горящие глаза, и слышались странные звуки, не то дальние отчаянные вопли, не то близкие опасные шорохи. Несколько раз он вскакивал, но вокруг была только непроглядная темень. Под утро, когда он в очередной раз вскочил, тревожно озираясь, ему почудились какие-то бледные огни поодаль, похожие на глаза, но вскоре они мигнули и погасли. Страшная ночь уходила медленно и неохотно. Здесь, вблизи горы, и воздух был какой-то мутный. От черной крепости наползали облака мрака, который Саурон ткал вокруг себя. Фродо неподвижно лежал на спине. Сэм долго стоял над ним в раздумье. Он понимал, что должен побудить волю друга к новому усилию. Наконец, наклонившись, он погладил Фродо по голове. «Проснитесь, друг мой!» — шепнул он ему на ухо. «Пора идти!» Фродо вскочил, прежде всего поглядел на юг, но увидел гору и сник. «Я не могу, Сэм!» — прошептал он. «Это такая тяжесть! Такая тяжесть!» Сэм вздохнул. То, что он собирался сказать, наверное, ни к чему не приведет, а то и хуже будет, но другого выхода не находилось. «Дайте я понесу его», — сказал он. «Я могу, пока силы есть, даже с радостью». Глаза Фродо дико блеснули. «Прочь! Не трогай меня!» — закричал он. «Оно мое! Мое! Прочь!» Его рука потянулась к рукоятке меча. Но тут же голос изменился. «Нет, нет, Сэм», — как-то безнадежно произнес он, — «пойми, это мое бремя. Я никому не могу его доверить. Поздно, Сэм, милый, мне уже не помочь. Оно меня держит. Я не могу отдать его. А если ты попытаешься отнять, сойду с ума». Сэм кивнул. «Понимаю». И после некоторого молчания словно вспомнил. «Слушайте, сударь, а не выбросить ли нам кое-что?» Он посмотрел в сторону горы. «Незачем тащить туда ненужные вещи». Фродо тоже поглядел на гору. «Да», — проговорил он, — «на этом пути нам немного понадобится, а в конце и вовсе ничего». Он отстегнул и бросил сначала щит, потом шлем, снял тяжелый пояс вместе с мечом в ножнах, черный плащ изорвал в клочья и разбросал по ветру. «Вот! Больше не буду орком!» — вскричал он. «И не возьму никакого оружия, ни светлого, ни темного! Пусть они берут меня, если хотят!» Сэм тоже снял доспехи, потом вынул кое-что из своей сумки. Каждый предмет был ему дорог, хотя бы потому, что он нес их так далеко и с таким трудом. До слез жаль было расставаться с кастрюлями и сковородками. «Помните кролика, сударь?» — спросил он. «А нашу встречу с Фарамиром в тот день, когда я элефанта увидел?» «Нет», — покачал головой Фродо. «Я, конечно, знаю, что все это было, но как-то не так. У меня не осталось ничего, ни вкуса пищи, ни памяти о деревьях и траве, ни воспоминаний о луне и звездах. Я словно голый оказался, Сэм, и между мной и этим огненным колесом ничего нет. Я начинаю видеть его даже наяву, а все остальное гаснет». Сэм взял его руку, крепко сжал и приложил к груди. «Тогда, чем скорее мы избавимся от него, тем скорее отдохнем», — не найдя ничего лучшего, сказал он. «То есть я хочу сказать... Эх, слова все равно не помогут», — махнул он рукой и начал собирать раскиданные вещи. Ему не хотелось оставлять все это на виду. «Даже если эта тварь нашла кольчугу», — рассуждал он, — «то уж меч-то ему совсем ни к чему. Руки у него и без того не слабые, даже когда пустые, и незачем ему трогать мои кастрюли». С этими словами он снес все вещи к одной из зияющих трещин и сбросил их туда. Лязг драгоценных кастрюль, падающих во мрак, прозвучал для сердца похоронным звоном. Он вернулся к Фродо, подпоясал его куском эльфийской веревки, а остаток свернул и убрал в сумку. Только сумка теперь и оставалась у Сэма, да еще фляга, да шершень на поясе, а в кармане куртки на груди светоносный фиал и коробочка, которую Галадриэль подарила ему самому. И вот, наконец, от горы отделяла их только дорога, которую надо пройти. Путники не думали больше об укрытиях. Одна мысль владела ими — дойти. В мглистом сумраке тусклого дня не было никого, кто мог бы увидеть их, разве что столкнувшись нос к носу. Некому было предупредить Саурона, что прямо к сердцу его страны неуклонно пробираются маленькие воины. Только назгулы могли бы заметить их, но они были далеко. Их черные крылья сеяли мрак на пути войск Запада. Туда же обращены были мысли Черной крепости. В этот день Фродо словно обрел новые силы, и дело здесь было не только в облегчении поклажи. Местность была суровая и трудная, но они ушли далеко, и гора все приближалась. Однако уже к вечеру Фродо снова сгорбился и стал спотыкаться. Сэм с тревогой подумал, что это напряжение стоило ему слишком дорого. На последнем привале Фродо не сел, а просто упал. И только через некоторое время с трудом проговорил: «Я хочу пить, Сэм». И тут же умолк. Сэм дал ему глоток воды, во фляге оставался еще один. Сам он не пил ни капли. И теперь, когда непроглядная тень Мордора снова окутала их, он мог думать только о воде. Перед его мысленным взглядом струились и журчали все ручейки, когда-либо виденные им в жизни. Солнечный свет дробился на маленьких волнах, и сверкающие блики мучили глаза даже под закрытыми веками. Сэм ощущал чудесный прохладный ил под босыми ногами, как в детстве на зеленых отмелях уводья, где они шлепали вместе с Джолли, Томом, Нибсом и их сестричкой Рози. Он не мог уснуть, продолжая спорить сам с собой. «Что ж, дело идет лучше, чем я ожидал», — упрямо говорил Сэм. «Ну, хоть началось лучше. Полпути мы уже прошли. Еще один такой день и готово». Тут он запнулся. «Не будь дураком, Сэм Гэмджи», — ответил ему противный внутренний голос. «Он не может больше идти так быстро. Скоро он вообще не сможет идти. Ты и сам долго не протянешь, если будешь все время отдавать свою воду». «Неправда», — возразил Сэм. «Я смогу идти и пойду». «Куда?» «К горе». «А потом что?» «Сэм Гэмджи, что потом?» «Ну, доберетесь вы туда, и что ты там будешь делать? Он-то уже ни на что не способен». Сэм растерялся. До сих пор они с Фродо как-то не говорили о том, что нужно сделать, придя к Ородруину. Сэм слышал когда-то, он уже не помнил где и когда, что кольцо надо бросить в огонь. «Должна быть какая-то роковая щель», — бормотал он, с трудом вспоминая где-то слышанное название. «Ну, если Фродо и знает, где ее искать, то я нет». «Ну вот видишь», — немедленно встрял голос, — «зря все это. Он ведь и сам так говорил. Только ты один и надеешься еще. Вы уж давно могли бы отдохнуть, кабы не ваше упрямство. Все равно же умрете, если не хуже. Почему бы вот прямо сейчас и не остановиться? Все равно ведь до вершины вам не добраться». «Нет, я дойду», — не соглашался Сэм, — «дойду. Пусть от меня, кроме собственных костей, ничего не останется, и Фродо понесу, пока сердце не лопнет или спина не сломается. Так что заткнись, хватит споров». В этот момент он почувствовал, что земля под ним закачалась, и услышал глубокий отдаленный гул, словно рокот подземного грома. Красный отблеск мелькнул за тучами и погас. Гора тоже спала неспокойно.